Капитан сейчас занят. Он готовится к старту и вызовет вас, когда посчитает нужным. Лучше всего, если вы пройдете в свою каюту. Старт через полчаса. Вам надо проверить и привести в готовность антиперегрузочные устройства. По крайней мере, я узнал, что у меня в этом битком забитом оборудованием корабле, где не оставалось ни метра свободного пространства, будет отдельная каюта. Или, может быть, камера? Но даже после осмотра предназначенного мне помещения было трудно решить, что оно собой представляет. Герметичной дверью с надежным электронным замком снабжались все каюты на космических кораблях, и при желании любую такую дверь можно было заблокировать с управляющего пульта. В каюте не было ничего лишнего. Узкая койка с матрацем на магнитной подушке, столик, шкаф для одежды, переговорное устройство. В шкафу висел рабочий комбинезон из серебристой ткани. В таких комбинезонах щеголяли все члены команды, и чтобы меньше выделяться среди них, я решил переодеться.